Мудрая королева Дагмар. Датская народная сказка. Жил на свете принц. С малых лет твердили ему, что мудрее и красивее его никого на свете нет. И до того он возгордился, что и сам тому поверил. Вот пришла ему пора жениться, и поклялся принц, что найдет такую девушку, у которой разум красоте подстать будет. Созвал старый король во дворец всех самых разумных и пригожих девушек королевства, но только ни одна из них его сыну по сердцу не пришлась. И решил тогда принц сам отправиться по белу свету искать себе суженую. Во многих странах, королевствах он побывал, много девушек перевидал, а невесты себе так и не нашел. Так и пришлось принцу ни с чем обратно домой возвращаться. Вот едет он густым дремучим лесом, а уж смеркаться стало. Конь его притомился, и самому есть пить хочется. Вдруг заметил он, над деревьями дымок, а скоро показался маленький домишко. Спешился принц, вошел в дом и видит. Сидят за столом дряхлые, бедно одетые старик со старухой и ужинают черствым хлебом да молоком. Поклонился принц хозяевам и говорит: «Здравствуйте, добрые люди! Пустите меня к себе переночевать!» «Как не пустить?» — отвечает старик. «Мы хоть люди бедные, а гостю рады!» Вышел старик из дому, привязал коня и дал ему охапку сена. А старуха между тем принялась подчивать гостя молоком с сухарями. Поужинали они, спать легли. Только ведь деревянная лавка не королевская перина. Вот и пробудился принц ни свет ни заря, и вдруг слышит, в верхней светелке вроде бы прялка жужжит, и девичий голос песню поет. И до того хорошо пела девушка, что принц просто заслушался. А как проснулись утром старики, он их и спрашивает: «Кто это в верхней горнице так славно поет?» Стали тут старик со старухой убеждать принца, что нету там никого, дескать, пригрезилось принцу. Только принц от них не отстал, покуда они ему всю правду не выложили. «Естик, — говорят, — у нас дочь Дагмар. Она-то и пела нынче утром. Только мы ее от всех прячем. Живем в лесу одни и боимся, как бы не обидел ее недобрый человек». «Так-то оно так, — отвечает им принц. — Да ведь поглядеть на вашу дочь можно? Или уж до того нехороша, что ее показать людям совестно?» Не стерпел старик обиды, рассердился и кликнул дочь. А принцу только того и надо. Сбежала девушка вниз и спрашивает: «За каким делом звали, отец?» «Да вот, — говорит старик, — иди с гостем поздоровайся». Взглянула девушка на принца, заолелась вся и замерла, точно к месту приросла. И принц от нее глаз не отводит. Сколько ни ездил он по белу свету, а такой красавицы встречать ему еще не доводилось. Долго они так друг на друга глядели, потом принц опомнился. Не подобает ему, королевскому сыну, на бедную крестьянку засматриваться. Простился он с хозяевами, щедро наградил их за приют и ускакал. Вернулся принц домой и покоя себе найти не может. Не идет у него из ума красавица Дагмар. Куда ни взглянет, куда ни пойдет, все она ему мерещится. И тогда принц решил: испытаю-ка ее, подстать ли у нее разум красоте. А коли ей ума не достает, то и думать о ней нечего. Послал он девушке гонца с двумя шелковинками и велел ей соткать из них полог для королевской кровати. А Дагмар отломила от стены две лучинки, дала их гонцу и говорит: «Передай принцу, пусть прикажет смастерить из этих лучинок станок, было бы на чем ткать». И понял принц, что девушка-то не глупее его, но все-таки решил ее еще раз испытать. Опять послал он к Дагмар гонца и велел ей явиться в замок ни днем, ни вечером, ни пешком, ни на телеге, ни голой, ни одетой. Дагмар разостлала по земле рыбачью сеть, села на нее и велела отцу волоком тащить сеть к принцу в замок. Явилась она в сумерки. День уже к концу шел, а вечер еще не наступил. И надела на себя вместо платья длинную полотняную рубаху. Встретил ее принц, повел во дворец и говорит старому королю: «Батюшка, нет на свете девушки краше и разумнее, чем Дагмар. Позволь мне на ней жениться, потому что ни о какой другой невесте я и слышать не хочу». Нахмурились король с королевой: «Где ж это видано, чтобы принц на крестьянской дочке женился?» Только принц твердо стоял на своем, и пришлось королю согласиться. Сыграли свадьбу. Зажили молодые душа в душу. Только перед свадьбой позвала старая королева принца и говорит ему: «Обещай мне, сынок, что никогда не будет Дагмар в королевские дела вмешиваться. Хоть она и умна, но не пристала крестьянской дочери свои решения в тронном зале провозглашать». Хоть и любил принц Дагмар, а обещание такое отцу все же дал. Пришло время. Умерли родители принца, и стал он королем, а жена его королевой. Давно не было в Дании такой мудрой и справедливой королевы, как Дагмар. Помнила она, что сама в нужде выросла и старалась помочь бедному люду, чем могла. Только запала молодому королю в сердце черная дума. Испугался он, как бы не стали люди судачить, что, дескать, король не своим умом живет, а всем в королевстве жена его заправляет. Да тут еще и советник короля стал нашептывать ему, что народ больше решения Дагмар одобряет. Разгневался король, позвал Дагмар к себе и говорит: «Уходи из дворца. Один король должен быть в государстве, а не два. Собирайся и езжай к отцу в лесную избушку». «Что ж, — сказала Дагмар, — уйду я к отцу. Только напоследок исполни три моих желания». «Говори, какие твои желания?» «Выпей со мной на прощание вина, чтоб расстаться по-доброму. Прикажи отвезти меня в большой карете, чтоб не пришлось мне к старику-отцу пешком возвращаться. А еще позволь мне увести с собою из дворца то, что для меня дороже, чтобы век помнить мое прошлое житье-бытье». Запали в душу короля ее слова, и велел он принести вина, чтобы выпить с женой на прощание. А она ему в кубок сонного зелья подсыпала. Выпил король и заснул крепким сном. Тогда приказала королева его в карету отнести и увезла с собою в родительский дом. Положила она его там на кровать, а сама надела простое крестьянское платье. Села за прялку и песню запела, ту самую, что когда-то молодой принц услыхал. Долго спал король, а под конец пробудился и видит. Лежит он в лачуге на бедной крестьянской постели, а рядом королева за прялкой сидит и песню напевает. «Опять ты волю мою нарушила», — говорит король. «Зачем ты меня сюда привезла?» «Нет», — отвечает королева, — «я из твоей воли не вышла. Не ты ль позволил мне взять с собой из замка самое дорогое? Так неужто ты не знаешь, что дороже тебя нет для меня ничего на свете?» «Ты тут надо мной взяла верх», — вздохнул король. «Что ж, собирайся, поедем домой. Не оставаться же нам тут. Кто тогда королевством править будет?» И с той поры король свой запрет снял и во всех своих делах с королевой советовался. Понял он, что хоть жена и мудрее его, но только бесчестия в том никакого нет.